Да, этому 30-летнему бугаю определенно нечего бояться милиции. Он не делает абсолютно ничего противозаконного. А то, что деньги берет с клиентов, так с этим пусть налоговая полиция разбирается. Не исключено, что у него и тут все в порядке. Павел Васильевич, среди ваших клиентов была Любовь Сергеенко? Вы мне фамилию не называйте. Я их не спрашиваю и потому не знаю. Какая у нее была беда? Подруга у нее любовника увела, пока сама Люба была за границей, деньги зарабатывала. А, да, была, была. Славная такая девушка, светловолосая, возле верхней губы родинка, да? Да, это она. Вы пытались ей помочь? Разумеется, она же пришла за помощью. Расскажите, как это происходило. Глаза у хорошенькой светловолосой девушки были опухшими и покрасневшими. Павел сразу понял, что в последние дни она часто и подолгу плакала. — Заходи, милая, — сказал он, распахивая перед ней дверь и начиная свой обычный спектакль. — Неси ко мне свою беду, неси, не бойся. Беда у девушки по имени Люба была самой обычной и самой распространенной. Любимый бросил. По частоте встречаемости эта беда стояла на первом месте, на втором — пьющие мужья, на третьем — проблемные дети. Единственное, что отличало Любу от подавляющего большинства клиенток Павла, — это отсутствие стремления вернуть себе неверного возлюбленного. «Я скажу тебе, как приворожить его, как заставить снова посмотреть в твою сторону», — начал было Павел. Но Люба прервала его. «Не надо. Я не хочу, чтобы он возвращался. Он мне больше не нужен». «Тогда зачем ты пришла?» «Чего хочешь, милая?» «Я хочу, чтобы она умерла». Она сказала это тихо и сквозь зубы, уставившись глазами в пол. Павел поежился. Конечно, такие слова он слышал не впервые, и обычно ему удавалось направить отрицательные эмоции клиента в несколько иное русло, в результате чего человек уже не желал смерти своему ближнему, а ограничивался пожеланиями болезней. Потом соглашался всего лишь на семейные и служебные неурядицы, а уж заставить его поверить в то, что такие неурядицы случаются, было делом вполне возможным. Но с этой девушкой он сразу понял, все будет непросто. Судя по всему, и по тихому голосу, и по вялой мимике, и по заторможенным движениям, она долго обдумывала свое отношение к сопернице и желает ей смерти не под влиянием мимолетных эмоций. Может быть, она даже боролась с собой, пытаясь взять себя в руки и простить ее. «Зачем тебе ее смерть? Разве в твоей жизни что-то изменится, когда ее не станет? Ты сама сказала, что любовника возвращать не хочешь. Не хочу. Но и она не должна жить. Я слишком много из-за нее вытерпела. Унижение, голод, нищету. Теперь еще вот это, пусть она умрет». Павел понял, что случай сложный, но зато есть реальная возможность вытянуть из девушки много денег. Надо только заморочить ей голову тем, что нужный ей результат достигается постепенно, ежедневными магическими сеансами на протяжении длительного времени. Чем дольше процесс, тем больше шансов, что Люба все-таки одумается и согласится на более мягкие меры наказания разлучницы. А каждый сеанс — это деньги. И еще один прием, которому научил Павла когда-то знакомый дерматовенеролог. Надо постоянно твердить пациенту, что результат будет достигнут только при неукоснительном проведении лечебных процедур строго по графику, по дням, часам и минутам. В противном случае успех не гарантируется. Ну, где вы найдете человека, который в состоянии на протяжении 6-8 месяцев принимать лекарства или мазать больное место мазью каждый день и строго по часам? Нет такого человека. Обязательно будет пропускать, то ли забудет, то ли поедет куда-нибудь, где нет возможности провести процедуру вовремя, то ли еще что, а потому никаких претензий врачу, если результата лечения нет.